Несколько дней спустя Сергей сообщает очередные семейные новости. Марина ходит бритая, Аля начала посещать художественную школу, и я вспоминаю, глядя на нее, свое детство. Арбат, Юона. Но она раза в 10 способнее меня. И в другом письме. Очень трудно писать себе о повседневной нашей жизни. Получаются общие фразы, которые вряд ли что дают. Острее всех чувствует Рождество Аля. В ней, наряду с какой-то взрослой мудростью, уживается 5-летняя девочка. Прячет по всем углам детской подарки нам. Часами горбится над елочными украшениями. Ждет елки так, как я в ее возрасте, и ждать позабыл. Для Мура это будет первая елка. Покупаю завтра маску с белой бородой. В сочельник в 5 часов Мур в первый раз увидит Деда Мороза. Несмотря на все признаки веселья в семье, впрочем, не вполне достоверные, Анастасия продолжала участливо наблюдать за сестрой. Марина, демонстрируя надменное мужество, в глубине души явно страдала из-за отношения к себе иммигрантской среды. Некоторые, совершенно очевидно, с самого начала точили на нее зубы. И она смешивала в кучу самых разных людей — Мережковского, Бунина, Зинаиду Гиппиус, объединяя их по одному единственному признаку — все они — жертвы анахронизма, вызвавшего слепоту, мечтали о возврате к России прежних времен. «Помню рассказы Марины о Мережковском и Гиппиус, о Бунине», — пишет в воспоминаниях Анастасии Цветаева. «Она не любила их. Они в самом правом крыле эмиграции, среди уже тех ограниченных, которые до сих пор решают, какой великий князь будет царствовать, Кирилл или еще кто-то. Когда монархов уже не может быть, они держатся особняком, необычайно гордятся, каждый собой, хоть бы друг другом». Голос Марины дрожал неуловимой игрой иронии. «Меня не выносят. Я прохожу, не кланяюсь, не могу». Цитируется по книге Анастасии Цветаевой «Воспоминания. Москва. Советский писатель. 1983. Страница 690-691. Примечание переводчика. В довершении всех несчастий Мур подцепил скарлатину. Чуть позже от него заразилась Аля, потом и Марина. Несколько дней она отчаянно боролась с болезнью, очень опасной в ее возрасте. А как только ей стало лучше, возобновились ночные разговоры с Асей. Пока больные дети спали, не надо было делать что-то для них, Марина между двумя затяжками папиросой, окутанная клубами дыма, поверяла советской сестре свои печали. «Мне душно среди Сережиных друзей. Я хочу быть свободной от всего, быть одной и писать. Утро и день. Ну, вечер уж все равно, силы к вечеру спадают. Тогда пусть уж и люди, могу с ними говорить, даже слушать, когда дело сделано. Даже оживляюсь от благодарности, что они не пришли раньше, что дали мне писать, они же не виноваты. Но выходит наоборот. Жизнь съедает у меня утро и день, а вечером еще люди. Можно прийти в отчаяние, и я прихожу. И никто не виноват. Не виноваты же дети. Аля и так сейчас не учится, чтобы быть с Муром. Это тоже лежит на мне. Я как будто бы виновата. Но больше, чем я делаю, я не могу. Ребенок должен гулять утром, днем. Один он на воздухе быть не может. Значит, с Алей. И все должны быть сыты. Значит, я иду на рынок и готовлю. Сережа работает, где и как может. В издательстве. Устает очень. Он все эти годы очень болел, ты же знаешь. Заколдованный круг. Однажды, взволнованная отчаянием, звучавшим в словах Марины, Анастасия решилась предложить. «Может быть, в России было бы легче?» «У меня нет сил ехать. Все заново? Не могу. Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. Мне хочется за предел этого всего. На какой-нибудь остров Пасхи, но и там уже нет тишины, первозданности, как на Тарусском лугу, на холмах, где березы, в детстве. Всюду уже может прилететь аэроплан, и на остров Пасхи некуда от людей укрыться. Ты добрее меня, наверное. Ты еще любишь людей? А я уже давно ничего не люблю, кроме животных, деревьев. Аля в трудном переходном возрасте. Она очень талантлива, очень умна, но она вся другая. Мур мой, он чудный».